Глава 10. Что до чертей, то они избрали себе в жертву прежде всего Бальтазара. Догадаться об этом было нелегко. Он выглядел человеком, созданным для радости. Кожа, как у цыгана, зубы белые, рост по 2 метра, лицо круглое, и растительность на нем, как пух на сливе. Когда он появлялся в усадьбе, в своей стянутой ремнем блузе и темно-синем картузе на бекрень, из-под которого выбивался чуб, Томаш бежал к нему с радостными криками, либо корзина с грибами, боровики и опята, сверху цвета надрезанной ольхи, сбоку белесые в крапинку, либо дичь, бекасы или тетерев с красной полоской над глазом. Бальтазар был лесником, хотя и не совсем. Никто ему не платил, и он никому не платил. Жил он в лесу, даром получил материалы на строительство дома. Его картошка и рожь были разбросаны по полянкам, а он каждый год допахивал себе новую землю. Всякий раз, когда он приходил, хлопанье дверец и поворачивание ключей в шкафах учащалось, а у бабки Суркантовой начиналась мигрень. До Томаша доносилось ее фырканье на деда. «Уж этот мне твой любимчик! Чтоб не смел ему ничего выносить!» Бальтазару многие завидовали, да и было чему. Когда он стал лесником, у него ничего не было. А теперь хозяйство, коровы, лошади, и не избушка, а дом с дощатым полом, с крыльцом, с 4 горницами. Он женился на дочери богатого хозяина из Гинья. У них было 2 детей. Суркант не отказывал ему ни в чем, чего бы ни попросил Бальтазарек. И тут уж можно было крутить пальцем у виска. Врагов он себе не нажил, ибо умел обращаться с людьми. Следил, чтобы не вырубали деревья в старой дубраве, но не возражал, если кто-нибудь из деревеньки Погеры сводил елку или граб. Лишь бы только пень хорошо обложили мхом, чтобы следа не осталось. Счастье! Бальтазар любил поваляться на своем крылечке с ажбаном домашнего пива рядом, на полу. Он прихлебывал из кружки, причмокивал, зевал и чесался. Сытый кот! А ведь именно тогда все в нем кипело. Время от времени дед сажал Томаша подле себя на бричку, и они ехали к леснику, который жил довольно далеко, за полями, не принадлежавшими усадьбе. Бричка предназначалась для частого использования, как и линейка, нечто вроде бревна на 4 колесах, на которое приходилось забираться, как на коня. В каретном сарае стояли и другие экипажи, например, покрытая пылью и паутиной карета на полозьях, открытые сани и паук, ярко-желтый, длинный. Передние колеса огромные, задние маленькие, и над ними высокое сиденье для кучера или лакея. А между 2 частями паука, скорее уж он напоминал осу, только доски, пружинившие, если по ним скакали. Дед держал Томаша за пояс, когда бричка накренялась. За полями начинались пастбища и пасеки. Черная вода в колеях под нависающей травой скрывала рытвины, в которые можно было провалиться по самые оси. Дым на фоне густого грабового леса означал, что сейчас послышится собачий лай, а затем покажутся крыша и колодезный журавль. Жить в глуши, со зверями, которые выглядывают из чащи и следят, что делается во дворе, Томашу хотелось бы так. Дом пах смолой, дерево не успело еще потемнеть и блестело, словно выкованное из меди. Бальтазар ухмылялся. Его жена расставляла на столе угощения и уговаривала есть ветчину своим бесконечным. «Пожалуйста, пожалуйста, закушивайте!» Худая, с выдающейся вперед челюстью, Больше она не говорила ничего. Томаш оставлял взрослых и бежал наблюдать за сойками или дикими голубями. Птиц тут было великое множество. Как-то раз в куче камней на пасеке он нашел гнездо удодов, сунул туда руку и поймал птенца, который еще не умел летать, только топорщил хохолок на голове, чтобы испугать. Томаш взял его с собой, но удод ничего не ел. Носился вдоль стен, и пришлось его отпустить. Уж наверняка не Томашу Бальтазар признался бы в том, что его терзало. Впрочем, он и сам этого не понимал, кроме разве того, что дела его все хуже. Пока он ставил дом, еще ничего. Потом он останавливался за плугом, скручивал цигарку и вдруг переставал сознавать, где он. Приходил в себя со сжатыми пальцами, из которых сыпался табак. Единственный выход — уработаться. Но из лени он быстро справлялся с любой работой. А когда разваливался на лавке со своим жбаном пива, им овладевала отвратительная вялость, которая медленно ворочалась внутри. И в оцепенении, словно в дремоте, он кричал со стиснутыми губами — если б только он мог кричать. Но нет. Он чувствовал, что должен что-то сделать, встать, хватить кулаком по столу, куда-то бежать. Куда? Шепот призывал, сливался воедино с этой вялостью, и порой Бальтазар запускал кружкой в своего мучителя, который то влезал в него, то дразнил издалека. Тогда жена стаскивала с него сапоги и вела на кровать. Жене Бальтазар подчинялся, как и всему остальному, со скукой и уверенностью, что это все не то. Она отталкивала его своей уродливостью. В темноте еще ничего, но днем. Сон приносил облегчение, однако ненадолго. Ночью он просыпался, и ему казалось, что он лежит на дне глубокой ямы, из которой не выберется никогда. Случалось, он бил кулаком по столу и бежал, лишь за тем, чтобы уйти в настоящий запой. Тогда это затягивалось на 3-4 дня, а пил он так, что однажды водка в нем загорелась. И еврейке в местечке пришлось присесть и написать ему в рот. Средство известное, но приносящее позор. Весть, что Бальтазара опять понесло, расходилась быстро, и одни говорили, что это жиру и богатство, а другие жалели, что пропадает человек, спутался с чертом. Это был не просто их вымысел. Плача с перепою, Бальтазар рассказывал всякое. Лишь спустя много лет после отъезда из Гинья Томаш размышлял о Бальтазаре, собирая воедино все услышанные о нем были и небылицы. Тогда ему вспоминалась рука с мускулом, напрягшимся как камень. Бальтазар был силачом, и глаза с длинными ресницами, ланьи, никакая удаль и никакая предусмотрительность не уберегут от болезни души. И, думая о нем, Томаш всякий раз тревожился о своей собственной судьбе, обо всем, что еще впереди.